во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Житие благоверных князей Георгия Владимирского и Василька Ростовского. В 1219 году благоверный великий князь Георгий взошел на престол Владимирский. Оберегая границы на востоке, Георгий в 1221 году заложил на берегу Волги Нижний Новгород, где прежде был болгарский городок. Здесь построен им каменный храм Спасителю и устроен общежительный монастырь с храмом Богоматери. В то же время построен им каменный храм Спасителю в Суздале, где пол храма устлан был красным мрамором, присланным в дар болгарами. А во Владимирском Рождественском монастыре поставлен каменный храм Богоматери. В 1225 году, находясь в 140 верстах от Костромы на Волге, появление иконы святого Георгия основал на горе Юрьевец Поволжский. Занимаясь с полным усердием устройством русской земли, посылал он свое войско на помощь новгородцам против ливонских немцев. В 1228 году наказал войною дикую мордву. Потом еще раз заставил болгар просить у него мира и снова наказал мордву. В 1230 году отдал священную почесть болгарскому мученику Аврамию перенесением мощей его во Владимир. А в следующем году перенесены были в новый Ростовский собор мощи святителя Леонтия. Не ожидали в России того страшного бедствия, которое после отказывались и изображать. В 1236 году монголы разгромили болгар, предав все огню и мечу. Об этом узнали тогда же в соседнем Владимире. И зимою того же года Георгий женил двух сыновей своих, Владимира и Мстислава. Людям ли знать, когда начинается над ними суд Божий? К несчастью, система областного правления, неруководимого сильную центральную властью, достигла тогда крайнего развития. Каждый князь думал только о себе. В 1237 году монголы опустошительной войной ушли на Россию. Великий князь Георгий послал сына Всеволода к Коломне, но Рязань уже была опустошена, а затем и Всеволод разбит был на голову, оставив юного брата Владимира в плену. Георгий, оставив сыновей защищать Владимир, отправился собирать войска другие. Февраля 2 1238 года татары подошли к Владимиру. «В городе ли великий князь?» — спросили чиновники Батыя у Золотых ворот. Из города пустили в ответ стрелы. «Не стреляйте!» — кричали татары, и, показывая пленного князя Владимира, говорили: «Узнаете ли князя?» Юный князь был бледен и истомлен страданием. Всеволод и Мстислав заплакали. «Лучше нам, братцы, — сказали они дружинам, — умереть за святую веру, чем быть в их неволе. Все это навел на нас Бог за грехи наши». Февраля 6 владимирцы увидели, что неприятель ставит вокруг города стенобитное оружие, а вечером стал окружать его валом и тыном. Князья Всеволод и Мстислав, княгини-мать их с дочерьми и невестками, многие вельможи собрались в храм Богоматери и приняли от епископа Митрофана пострижение в иночество. Все принесли исповедь в грехах своих, причастились святых тайн и приготовились к смерти. Февраля 7-го, в воскресенье Месопустное, город был взят и страшно опустошен. Святитель Митрофан, супруга Георгия Агафья, дочь Феодора, невестки Марии и Христина, страдальчески умерли в пламени собора. Сыновья Всеволод и Мстислав пали в сражении, большая часть жителей столицы убиты, немногие взяты в плен. Георгий, получив весть о такой участи своего семейства и народа, сказал с Иовом: «Так ли, Господи, угодно милосердию Твоему? Зачем я остался один?» Благоверный Георгий под тяжестью бед не только не пал духом, но еще окреп. Удалясь в Ярославль, дорогою взял он с собою ростовских князей с их дружинами. Слыша же о страшном по огромному числу неприятеля, он решился идти в глухое место, на реку Сить, туда, где тянутся болота на огромных пространствах. Туда же приглашены и ополчение князей Переяславского Ярослава и Юрьевского Святослава. Батый, взяв Владимир, отправил сильные отряды к Ярославлю, чтобы догнать великого князя. Георгий решился сберегать слабые в сравнении с неприятелем силы свои до лучшего времени. Великий князь отправил дорожа Дорофея Семеновича с 3000 пытать татар, разведывать, где явятся они, чтобы вовремя или идти далее на север в новгородские владения, или приготовиться к битве. Но тогда как Георгий ждал татар от Ярославля, до которого они гнались за ним, полководец Батыя Бурундай пошел из Владимира, опустошил Переяславль, Кашин и истребительную волною двигался к Бежецкому верху. Тут Дорож неожиданно наткнулся на татар. Жаркая схватка Дорожа оставила по себе память в имени село Могилищ. Дорож поспешил к Георгию. «Князь, — сказал он, — татары уже обошли нас. То есть с одной стороны шел Бурундай, с другой от Ярославля двигались другие волны». Великий князь еще прежде того велел полководцу своему готовить войска к встрече с неприятелем. С Георгием были теперь брат Святослав и племянники князья ростовские с их дружинами. Но не было с ним брата Ярослава с его переяславцами. Войска Георгия еще не вполне готовы были к бою, как явились свирепые враги. Полки сошлись, и произошла кровопролитная битва. Пред неприятелем многочисленным и остервенелым русские дружины при всем мужестве не устояли. Великий князь был убит, а с ним пало множество войска его. Это было 4 марта 1238 года. Ростовский епископ Кирилл, возвращаясь из Белозерской стороны, куда благоразумно удалялся он от татар, отыскал в куче мертвых обезглавленное тело великого князя Георгия. Он привез его в Ростов и, с великою честью совершив надгробное служение, положил в Ростовском соборе. Голова великого князя отыскано после и положено в гроб его. На втором году после кончины тело страдальца святой веры и отчизны по распоряжению князя Ярослава торжественно перенесено было во Владимир и положено в соборном храме. Тогда увидели невиданное чудо. Глава святая прильнула к святому телу так, что и следа не было от сечения на вые его. Правая рука поднята была, как бы у живого, показывая на подвиг. Современная летопись так говорит о свойствах великого князя Георгия. Юрий украшен был добрыми качествами. Он старался выполнять заповеди Божии и хранил страх Божий в сердце своем. Помнил слова Господа: «А сем познают все, яко мои ученицы есть те, аще любовь имате между собою». Даже врага своего отпускал он от себя с дарами. Был весьма милостив и не берег имения своего, раздавая милостыню бедным, украшая храмы Божии иконами и книгами. Почитал чин иноков и священников и подавал им нужное. Приносил Господу молитвы днем и ночью. Святой Василько или Василий, благоверный князь ростовский, разделивший с великим князем Юрием подвиги на реке Сити, родился в 1209 году в Ростове. Отец его, Константин Всеволодович, князь ростовский, потом великий князь Владимирский, любил Господа, твердо помнил о вечности и был весьма образованный. Он любил духовные беседы, прилежно читал книги, держал при себе людей ученых. У такого отца Василько мог получить лучшее воспитание и по уму, и по сердцу. В 1212 году в Ростове совершены были постриги юного князя Василька. В первый раз посажен он был на коня, чтобы учиться доблестям воина. В 1216 году отец сел на столе великого князя во Владимире. Юный Василько объявлен князем ростовским, а брат его, Всеволод, князем ярославским. Василько остался в Ростове без отца, но семилетнего князя хранил друг отцовского дома, духовник князя Константина Пахомий, епископ ростовский, пастырь, по отзыву летописи, искренний, бескорыстный, обличитель хищников и мздоимцев, щедрый, сострадательный и обогащенный книжным учением. К тому же заботливый отец по временам посылал доверенных умных бояр смотреть, как живут и учатся ли добру юные князья. Отец жил недолго. В духовном завещании своем он говорил детям: «Любезные дети, живите в любви между собою, Бога бойтесь всею душою, и заповеди Его соблюдайте во всем. Живите, как жил я. Нищих и вдовых не презирайте, не уклоняйтесь от церкви, уважайте иерейский и иноческий чин, слушайте книжные учения, Будьте в любви между собою, и Бог мира будет с вами. Слушайтесь старших, они учат вас добру, а вы еще молоды. Вижу, дети мои, что конец мой близок. Поручаю вас Богу и Пречистой Богородице, и брату моему Георгию, который вам будет вместо меня. Добрый отец скончался 2 февраля 1219 года. Мать, княгиня Анна Мстиславовна, постриглась тогда же над гробом супруга и скончалась спустя 2 года. Юные князья остались сиротами. Но великий князь Георгий, которому поручены они отцом, был в полном смысле отцом для племянников и отцом лучшим. Он то вызывал их к себе, то посылал смотреть за ними людей, стоивших доверия. Князь Василько скоро стал показывать делами своими, что он достоин был любви отца и дяди. Он являлся для современников образцом лучшего князя и приводил их в восторг собою. Вот образ его, написанный современником. Красавец лицом, с очами светлыми и грозными, он был храбр, добр сердцем, ласков с боярами. Кто из бояр служил ему, кто ел хлеб его и пил из его чаши, тот не мог забыть его, не мог быть слугою другого князя. Он очень любил служивших ему. В нем мужество соединено было с умом и правдивость сознанием. Он был во всем сведущ, на все способен. Это был отец и кормитель сиротам, великое утешение печальным. Очи сердца его отверсты были Богом на весь церковный чин, и он был отцом для всех духовных и бедных. В 1223 году южные князья соединились для отражения татар, впервые появившихся в русских пределах. На помощь к ним великий князь Владимирский послал князя Василька с его ростовцами. Василько был уже в Чернигове, когда со скорбью услышал о жестоком поражении князей на реке Калки. Василько, говорит летопись, сохранен был Богом. Молодой, 15 лет, князь, конечно, жалел и о том, что не пришлось ему показать на деле пылкое мужество свое. Но Бог хранил жизнь его, чтобы вера его росла с летами и возвысилась до готовности встретить смерть мученика. Послушный дяде-отцу князь Василько через год ходил вместе с ним на помощь князю Михаилу, которого несправедливо теснил курский князь Олег. При участии митрополита князья помирились. И могло ли это не радовать трех князей, трех будущих мучеников? В следующем году князь Георгий женил Василька на дочери князя Михаила Марии. В 1228 году мужественный Василько вместе с дядей совершил славные походы против языческой мордвы. Брат Юрия Ярослав, уже не раз возмущавший братьев и сродников против Юрия, успел было и племянников Василька и его брата восстановить против Юрия. Но Юрий пригласил всех во Владимир, племянники спешили явиться к нему, а за ними пришлось явиться и Ярославу. И после объяснений последовало веселое примирение. Когда Кирилл, первый сего имени ростовский епископ, отказался от кафедры, Василько послал к великому князю и владимирскому епископу просить отпустить в Ростов для управления епархией игумена Владимирского Кирилла и принял его в Ростове с честью. Он тогда же избрал его и своим духовником. Еще благочестивый отец Василька заложил огромный для того времени каменный собор в Ростове. Набожный сын продолжал и окончил постройку его. Щедрую рукою украсил его. И за радостную встречу нового святителя последовало торжество освящения кафедрального одноглавого собора в 14-й день августа. Ростовский собор и ныне удивляет легкостью своей постройки при своей высоте. Как видно, план его взят с Владимирского собора, но последний уступает ему в красоте и легкости. Это храм, вполне достойный высокой чести своей. Быть местом покоя великих чудотворцев Леонтия и Исаии, которых мощи перенесены были в новый собор при освящении его. Князь Василько наследовал после отца в числе других добродетелей и любовь к христианскому просвещению. Памятником тому служит уцелевшая до нашего времени книга с житием Нифонта Кипрского. Писавший ее, выражая признательность покровительству князя ученым, говорит: «Святые апостоли, пророцы, мученицы, святой Нифонте, помозите моему господину Васильку». При нем и просвещенном епископе Кирилле в церкви Успения левый клир греческий паяху, а правый русский. Наконец пришло время для христолюбивого князя показать славный подвиг любви своей к святой вере. Василько отважно бился с татарами на реке Сити. Когда русское войско разбито было многочисленными полчищами, Василько был взят в плен. Торжествующие варвары повлекли князя за собою. Полчища Батыя волнами шли к Новгороду. Здесь-то христианский князь должен был вытерпеть последнюю борьбу с обаяниями славы и с смертью. Василько был князь величественный ростом, а мужество и твердость руки его испытали на себе варвары. Как не пожелать татарам хотя бы для одного блеска видеть в рядах своих такого князя? Они весьма старались убедить князя пристать к их нечестивым обычаям и воевать с ними, убеждали вступить в их службу и жить, как они живут. Мужественный князь отверг предложение татар. Он не хотел прикоснуться к их пище и к питью, считая их то оскверненными именем идолов, то нечистыми по их свойству. Напрасно обольщали его дружбу и Батыя, напрасно хвалились военным счастьем своим. Он горячо любил свою отчизну и ее веру. «Темное царство», — отвечал христианский князь, «не разлучить тебе меня со Христом моим. Мое несчастье тяжело, но оно спасительно мне. Что же ждет тебя с твоим счастьем? Есть Бог, и темное царство погибнет, когда исполнится мера беззакония его. Взыщет он кровь верных своих». Татары скрежетали зубами от ярости, готовые напиться крови его. Изнуренные трудами, скорбью за отчизну и пыткою душевную, которую заставляли выдерживать враги, князь плакал. Плакал особенно об ошибках прошлой жизни своей. «Господи, Ты знаешь, все тайны сердца моего, все нечистоты его. От тайных моих очисть меня». Так молился он вслух. В равнодушии гордого стоика нет величия. Великая душа чувствует страдания, но торжествует над ними терпением, низводимым свыше ее молитвы. Князь чувствовал свои страдания и желал избавиться от них. Он молился за себя, потом за детей, за всех братьев-христиан. Сила духа его росла с молитвою. Наконец, он благодарил Бога, что в цвете лет, ему было 29 лет, умирает смертью, достойную христианина, и память о нем не будет бесславную. Татары свирепо умертвили его и бросили в лесу. Страдальческое тело святого князя увидала в лесу женщина. Сказала о нем богобоязненному человеку, и его положили до времени в тайном месте. Когда же узнали о том ростовский епископ и вдова-княгиня, то привезли святое тело в Ростов и положили в соборном храме. От плача и рыдания не слышно было надгробного пения в храме, говорит современник. Молитвами благоверных князей Георгия Владимирского и Василька Ростовского, Господи Иисусе Христе Боже наш, помилуй нас. Аминь.